ты далеко, хоть рукой подать. Как же это так? Не могу обнять. Пыткой станет вдруг крик молчания. Не сорвется с губ стон отчаяния. Взмах твоих ресниц, небо пополам. Это время ниц падает к ногам, оглушает свет у маски тишины. Там, где мы сейчас, правила войны, правила войны, войны. Как же близко ты и так далеко. Наверное, прости, знаю, нелегко. Взгляд длиною в жизнь нескольких минут. Воздуха глоток и продолжим путь. Что там впереди, не дано нам знать. Даже хорошо просто помолчать. Я благодарю этот миг судьбы. Благодарю.